Они знали мою привычку употреблять это странное и, как выяснилось, нехорошее название растения. Отвечая на мой вопрос, почему же они на предварительном следствии подписали протокол, начинавшийся словами «Мне известно об антисоветских действиях арестованного», то, что однажды, дальше излагался этот самый спор с директором типографии, они наивно отвечали, что их заставил Гадай. Художник к этому еще прибавил, что Гадай воздействовал на него тем, что он член партии и поэтому обязан сделать так, как приказывают. На суде я себя вел как плевака, как Крапчевский, черт возьми. Задав свидетелю вопрос и выслушав его ответ, я величественно поворачивался к секретарю суда и властно говорил: «Запишите точно вопрос и точно ответ свидетеля». Однако суть задуманного мною цирка была в другом. Во время 6-километровых прогулок по тюремной одиночке я задумал разоблачить на суде стукача, штатного осведомителя. Ведь это одно из самых больших удовольствий — сделать явным то, что они считают самым тайным. И это оказалось весьма несложным делом. Если верить материалам следствия, в споре с директором типографии участвовало 5 человек. Зав. Методкабинетом, директор типографии, двое выступавшие на суде свидетелями и я. Подписывая 206-ю, я прочитал показания зав. Методкабинетом и директора типографии. Они не помнили, чтобы я употребил слово «петрушка». И поэтому из дальнейшего следствия и суда выпали. Лично я, могу поклясться, не сообщал в МГБ о своих преступных действиях. Обоим свидетелям я задал вопрос, сами ли они вспомнили на следствии о петрушке. Оба свидетеля ответили, что они не помнили об этом и в мыслях не держали, и что об этом сказанном мною слове им напомнил Гадай. Все остальное не составляло труда, и в своей защитительной речи я поигрался досыта. Из вопросов свидетелям ясно, что ни один из 5 человек, проходивших по следствию, не заявил в органы безопасности о разговоре в нашей конторе. Поскольку чудес нет, а жалкое провинциальное ГБ не располагало подслушивающими устройствами, следовал один вывод. Кроме 5 человек, был еще и 6-й. Он нигде вследствие не упоминается, нигде не фигурирует, но только он единственный и мог доложить МГБшникам о состоявшемся криминале. На мой вопрос оба свидетеля немедленно назвали 6-го, машинистку Методкабинета Филиппову. Стукачка это была созданием, внушавшим мне одновременно и жалость, и отвращение. То, что она стукачка, было ясно с первых же дней работы в кабинете. Она всегда именно меня просила растолковать ей политические события. Она живо интересовалась тем, что я думаю относительно борьбы с космополитизмом и прочих актуальных мероприятий. Надо ли говорить, что мои ответы и по духу, и по словам полностью совпадали с тем, что писалось во всех правдах, включая Ставропольскую. Я знал, что в течение нескольких месяцев оккупации Ставрополя Филиппова работала у немцев в какой-то хозяйственной обслуге. Когда Ставрополь освободили, ее, конечно, забрали, но через полгода выпустили без последствий. Муж ее офицер, погиб на фронте, у нее было 2 детей, и сейчас, вспоминая эту историю, я не могу топтать ее за то, что ради свободы и детей она завербовалась и стала стукачкой. Но тогда, на суде, я высказал свое отношение к нравственным качествам человека, на чьих неопубликованных доносах строилось главное обвинение. Весь этот художественный театр я припас к защитительной речи. Уже во время моих вопросов свидетелям председатель суда что-то беспомощно вякал и пытался меня унять. Но прервать защитительную речь ему не приходило в голову, закрытое заседание, и я в 3-часовой речи отвел свою наболевшую душеньку. Изредка я прерывался, чтобы оглянуться назад. Там, кроме штатного капитана, были еще и другие личности в штатском. Это происходило на второй день процесса.